«Может быть, я могу тебе помочь?» — неожиданно предложил Лойсо. «Знаешь, Макс, я не самый большой любитель тратить свою силу на изъявление благодарности, но тут особый случай». «Помочь?» — дрогнувшим голосом переспросил я. В этот момент я на собственном опыте убедился, что надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие. Может быть, именно поэтому старый шериф Махи Аинти так упорно именовал ее глупым чувством. «Почему бы и нет? Ты сначала скажи, что случилось, а там посмотрим», — пожал плечами Лойсо. Техи удрала из Йеху во время эпидемии и, разумеется, умерла. Или не умерла, я так толком и не знаю, что происходит с вашими детьми после того, как они перестают быть живыми. «Думаю, после этого они наконец-то становятся живыми», — задумчиво сказал Лойсо. «Так вот в чем дело. Ну да, у вас же был роман». «Это был не роман», — мрачно возразил я. «Скорее уж, что-то вроде отношений вашего приятеля Угурбаду с его чудовищным вторым. Я просто не мог без нее обходиться. И до сих пор не могу». «Можешь», — мягко сказал Лойсо. «Конечно, тебе очень не хочется, но ты можешь. По большому счету, ты вообще способен обходиться без чего и кого угодно». «Вы пас, да?» — упавшим голосом спросил я. «Не будет никаких чудес и никакого хэппи-энда?» «Извини, Макс, но тут я тебе действительно ничем не могу помочь. Я и сам не очень-то знаю, что это за существа мои дети. Они не рождались, как положено рождаться детям, а просто каким-то образом появлялись в домах у тех женщин, в компании которых мне в свое время случалось переночевать». И отнюдь не потому, что я предпринимал какие-то усилия, чтобы это произошло. Можешь мне поверить? Может быть, прекрасные леди слишком сильно хотели обзавестись моими наследниками в качестве сувенира на память. Внешне эти существа всегда выглядели как самые обыкновенные младенцы. Но этим их сходство с нормальными людьми, пожалуй, и ограничивается. Знаешь, некоторые чудеса гораздо легче совершить, чем понять. Сначала я думал, что они просто наваждения. В общем, я и до сих пор так думаю, только теперь я не стал бы употреблять слово «просто». «Почему наваждения?» — обреченно спросил я. «Кажется, сегодня все мои знакомые сговорились дружно свести меня с ума с этим проклятым словечком. Потому что они не похожи ни на людей, ни на другие известные мне существа. И еще потому, что они всегда соответствуют ожиданиям. Поэтому ты так и привязался к Техи. Девочка полностью соответствовала твоим ожиданиям. Ни одна живая женщина не смогла бы так точно вписаться в рамки твоих представлений о единственном и неповторимом существе, рядом с которым ты можешь почувствовать себя счастливым и спокойным. Но по большому счету ее никогда не было, Макс». «Она была», — упрямо возразил я. «Человек или наваждение, неважно. Вы же сами неоднократно пытались выбить из меня дурацкую привычку выяснять, что происходит на самом деле, а что понарошку. Ладно, если честно, я не слишком-то рассчитывал, что вы действительно сможете мне помочь. К тому же попытки оживить мертвого никогда не заканчиваются добром». «Твоя правда», — флегматично согласился Лойсо. «Вот если у тебя появятся какие-нибудь другие сложности, имей в виду, я к твоим услугам. Знаешь, ты ведь действительно сделал для меня гораздо больше, чем один человек может сделать для другого». «А я не человек. Я вершитель», — мрачно сказал я. «И кажется, я постепенно начинаю понимать, в чем разница. Да и вы сами. Не думаю, что вы имеете хоть какое-то отношение к тому мальчику, который когда-то родился у вашей мамы». «Тоже верно», — весело ухмыльнулся Лойсо. «Знаете, пожалуй, я вряд ли когда-нибудь стану просить у вас о какой-то услуге. Просто потому, что у меня дырявая голова, и я вполне могу забыть о такой возможности. Лучше давайте договоримся. Если у вас еще не прошло желание устроить конец света, вы не станете проделывать это на моей территории, ладно?» Я выдавил из себя улыбку, поскольку мне показалось, что по законам жанра мне полагалось улыбнуться. На прощание. Я не был уверен, что мы еще когда-нибудь увидимся. А если увидимся, что с того? Кажется, не только моя жизнь стала самой переменчивой штукой во Вселенной. В последнее время я начал понимать, что и я сам величина весьма непостоянная. «Как мило с твоей стороны напомнить о моем могуществе», — рассмеялся Лойсо. «Хорошо, сэр Вершитель». Даже если ты заведешь себе дурную привычку привязываться ко всякому миру, в который тебя занесет взбалмошная судьба, все равно во Вселенной вполне хватит места не только нам обоим, а еще нескольким дюжинам таких же сумасшедших типов. «Всего нескольким дюжинам?» — удивился я. «Ну да. Но на самом деле таких, как мы, не так уж много. И вряд ли они озабочены тем, чтобы поделить Вселенную», — утешил меня Лойса. Он открыл дверцу, замершей над пропастью кабинки, сделал шаг в пустоту и взмыл в небо призрачным белым вихрем, а потом исчез, словно и не было никогда никакого Лойса Пандохвы, великого магистра Ордена Водяной Вороны. Я вяло подумал, что только что упустил свой последний шанс узнать, почему все-таки у его грозного ордена было такое дурацкое название, а ведь мне действительно ужасно хотелось об этом узнать.